Крупные и регулярные. Елена рассказывает историю своей компании как сагу, правда, сагу в кратком изложении, за женскими посиделками на кухне. Ее фирма была основана 12 лет назад. В этом начинании Елена обвиняет мужа-бизнесмена, который сперва подал пример, а потом и денег немного дал на развитие. Стиль ведения бизнеса у мужчин и женщин, по мнению Елены, совершенно разный, поэтому к жестким советам мужа она хоть и прислушивается, но на практике их применяет редко. Для нее в общении с персоналом главным инструментом является не прессинг, а убеждение и постановка интересных задач. 12 лет назад муж поверил в мой творческий потенциал и дал начальный капитал на создание небольшого дома моделей. И тогда ни он, ни я, естественно, не могли поверить, что этот дом моделей вырастет в компанию, которая обеспечивает высококачественной одеждой для женщин крупных размеров всю Россию. Тогда были мысли только о том, чтобы просто делать хорошую качественную одежду, потому что на дворе стоял 1993 год, и одеваться было реально не во что. Так что начали мы с одежды регулярных размеров. Коллекция у нас была основана на летящих силуэтах, и часть ее очень быстро и охотно раскупили крупные женщины. Я тогда после рождения ребенка тоже была не маленькой, поэтому идея делать такую одежду появилась очень быстро. Постепенно от частных заказов мы перешли на поток и стали реализовывать одежду через первый магазин больших размеров «Пышка». Он находился на Новом Арбате, рядом с кинотеатром «Октябрь». Дальше дом моделей, расположившийся в небольшом помещении в Бескудникове, как, впрочем, и сейчас, тихо, мирно несколько лет работал с частными заказами. Шили как на крупных, так и на регулярных женщин. До 1998 года дом модели «Ева» существовал исключительно как хобби ее основательницы, потому что ни о какой самоокупаемости речи не шло. Все предприятие существовало на дотации от Лениного мужа. К 1998 году я поняла, что мне тесно в рамках дома моделей, что нужно двигаться дальше. Рынок совершенно пустой, потребности российских женщин в одежде больших размеров невероятно велики, а эти женщины, незаслуженно обойденные вниманием, на мой взгляд, наиболее активная часть нашего населения. И очень обидно, что модельеры так долго закрывали глаза на крупных женщин. По нашей статистике, во главе частного бизнеса в России зачастую стоит женщина крупная и энергичная. У этих женщин есть деньги и есть большие потребности в одежде. И меня очень удивляет тот факт, что никто долго не мог понять, какая это золотая жила.